Король бесконечного пространства. Выяснилось, что Гамлет весьма угнетающе действует на психику, когда ты только что отказался от бессмертия и переживаешь, что за тобой следят. Лучший момент был в середине, когда Гамлет посмотрел на небо. «Вы видите вон то облако? Почти что вроде верблюда», — спросил он. «Ей-богу», — сказал другой человек, повернутый на портьерах фетишист по имени Полоний. «Оно действительно похоже на верблюда». «По-моему, оно похоже на ласточку», — сказал Гамлет. «У него спина, как у ласточки». Потом Гамлет прищурился и почесал голову. «Или как у кита». И Полоний, которому было не до сюрреалистического юмора Гамлета, подтвердил. «Совсем как у кита». Примечание. Перевод М. Лозинского. Конец примечания. После мы пошли в ресторан. Он назывался «Титос». Я взял хлебный салат «Панцанелла». В нем оказались анчоусы. Анчоус — это рыба, поэтому первые 5 минут я потратил на то, чтобы аккуратно выбирать маленькие тельца и сложить их на краю тарелки, безмолвно горюя об их участи. «Тебе как будто понравилась пьеса», — сказала Изабель. Я решил соврать. «Понравилось, да. А тебе?» «Нет. Ужасная постановка. По-моему, принципиально неверно брать на роль датского принца-садовника из телесериала». «Да», — сказал я, — «ты права, никудышная постановка». Изабель рассмеялась. Никогда не видел ее такой радостной. Такой спокойной за меня и Гулливера. «А еще в ней много смерти», — сказал я. «Да». «Ты боишься смерти?» У Изабель сделался смущенный вид. «Конечно. Я до смерти боюсь смерти. Я отошедшая от церкви католичка. Смерти чувствую вины. Это все, что у меня есть». Католицизм, как я выяснил, это вид христианства для людей, которым нравится сусальное золото, латынь и вино. «По-моему, ты отлично держишься. Учитывая, что в твоем теле уже начался медленный процесс деградации, в итоге приводящий к...» «Ладно, ладно, спасибо. Довольна смерти. Но я думал, тебе нравится размышлять о смерти, поэтому мы и пошли на Гамлета». «Мне нравится смерть на сцене, а не в прикуску к Пенни Робиата». Люди входили и выходили из ресторана, а мы с Изабель все разговаривали и пили красное вино. Она рассказывала о курсе, который ей уговаривают читать в следующем году. Первой цивилизации на Эгейском побережье. Они пытаются загнать меня все дальше и дальше в прошлое, наверное, хотят этим что-то сказать. В следующий раз попросят рассказать о первых цивилизациях диплодоков. Изабель рассмеялась, поэтому я тоже рассмеялся. «Нам нужно издать роман», — сказал я, пробуя зайти с другой стороны. «Выше неба, он очень хороший, по крайней мере, начал». «Не знаю, там слишком много личного». «Такой у меня был период, я жила в потемках. Это было, когда ты... ну, понимаешь. Теперь все позади, я чувствую себя другим человеком, и даже муж у меня как будто другой. Напиши что-то еще». «Ну, не знаю. Где взять идею?» Я не стал говорить, что у меня уйма идей, которыми я мог бы с ней поделиться. «Мы уже 100 лет этого не делали, правда?» — сказала Изабель. «Не делали чего?» «Не говорили. Вот так. Такое чувство, будто у нас первое свидание или что-то в этом духе. В хорошем смысле. Мы как будто знакомимся друг с другом». «Да». «Боже мой!» — мечтательно проговорила Изабель. «Она опьянела. Я тоже, хотя не допил еще и первого бокала». «Наше первое свидание», — продолжала она, — «помнишь?» «Конечно, конечно. В этом самом ресторане». Только тогда он был индийский. «Как его? Тадж-Махал. Ты предложил его, когда мы договаривались по телефону, а меня не особенно порадовал вариант посидеть в Пицца-Хат. В Кембридже тогда не было даже Пицца-Экспресс. Бог мой. 20 лет. Не верится, да? А еще говорят, что память сжимает время. Тот день запомнился мне навсегда. Я опоздала, ты прождал меня час под дождем. А мне показалось это так романтично». Изабель устремила взгляд вдаль, как будто 20 лет. Материально их можно увидеть, сидя за столиком в углу зала. А я смотрел в ее глаза, блуждавшие где-то в бесконечности между прошлым и настоящим, счастливые, печальные, и отчаянно хотел быть человеком, о котором она говорит. Тем, кто 20 лет назад не побоялся дождя и промок до нитки. Но я не был этим человеком. Но никогда им не буду. Я почувствовал себя Гамлетом. Я не имел ни малейшего понятия, что мне делать. «Наверное, он любил тебя», — сказал я. Изабель очнулась от грез и внезапно насторожилась. «Что?» «Я», — исправился я, не поднимая глаз от медленно тающего мороженого с лимонным ликером. «Я по-прежнему тебя люблю, так же, как и тогда. Просто понимаешь, я смотрел на наше прошлое как будто со стороны, с расстояния времени». Изабель протянула руку через стол и сжала мою ладонь. В тот миг я мог вообразить себя настоящим профессором Эндрю Мартином, так же, как садовник из телевизионного сериала мог вообразить себя настоящим Гамлетом. «А помнишь, как мы сплавлялись по речке, Кэм?» — спросила она. «Когда ты свалился в воду. Господи, мы были совсем пьяны, помнишь? Когда мы еще жили здесь, до приглашения из Принстона и переезда в Америку. Весело было, да?» Я кивал, но чувствовал себя неуютно. Кроме того, мне не нравилось, что Гулливер так долго один. Я попросил счет. «Слушай», — сказал я, когда мы вышли из ресторана, — «я чувствую, что обязан тебе кое-что рассказать». «Что?» — спросила она, глядя на меня. Она ежилась на ветру и держала меня под локоть. «Что такое?» Я глубоко вздохнул, наполняя легкие, надеясь подчерпнуть смелости в азоте или кислороде. Я мысленно проговорил то, чем предстояло поделиться. «Я не отсюда. Вообще-то я даже не твой муж. Я с другой планеты, с другой солнечной системы в далекой галактике. Дело в том... Понимаешь, дело в том... Думаю, нам лучше перейти на другую сторону», — сказала Изабель, дергая меня за рукав. По тротуару навстречу нам двигались два силуэта, орущие друг на друга мужчина и женщина. Так мы и сделали, стали переходить улицу под углом, отражающим соотношение скрытого страха и поспешного бегства. Этот угол, как и везде во Вселенной, составлял 48 градусов относительно прямой, по которой мы двигались раньше. Где-то посередине пустой дороги я обернулся и увидел ее. Зои. Женщину из больницы, с которой мы познакомились в мой первый день на этой планете. Она по-прежнему кричала на громадного, мускулистого, бритоголового мужчину. На лице у мужчины была татуировка в виде слезы. Я вспомнил, как Зои признавала, что любит жестоких мужчин. «Говорю тебе, ты не прав, это ты сдвинутый, не я. Но если тебе нравится разгуливать в виде такой примитивной жизни, на здоровье, делай как знаешь, кусок идиота. Соска замороченная». И тут она увидела меня.